Мы сдали свои работы и вышли погулять возле ворот, но попали в давку, и когда я обернулся, его нигде не было. Наши слуги тоже были в недоумении. Лигуй сказал: «Я видел, что вы были почти рядом. Как он мог исчезнуть?» Тогда я велел Лигую и другим слугам искать дядю, но они его не нашли. Лишь после этого я решил вернуться домой. Госпожу Ван душили рыдания. Бао Чай в душе догадывалась, что произошло. Сижень горько плакала. Дзя Цян, не ожидая приказаний, сам отправился на розыски Бао Юя. Таким образом, во дворце Жунго понапрасну хлопотали, устраивая угощение в честь такого события, как окончание экзаменов. Между тем, Дзя Лань, позабыв о собственной усталости, тоже выразил желание немедленно ехать на поиски Бао Юя. «Дитя мое!» К удивлению всех удержала его госпожа Ван. «Если пропал твой дядя, разве мы можем допустить, чтобы пропал и ты? Лучше оставайся». Однако Дзя Лань не соглашался. Тогда госпожа Ю принялась настойчиво убеждать его. Из всех присутствующих одна Сичунь поняла, что произошло, но так как ей неудобно было вмешиваться в разговор, она лишь спросила Бао Чай: «Брат Бао Юй взял с собой яшму?» «Как он мог не взять ее?» — ответила Бао Чай, — «ведь он носил ее при себе». Сичунь умолкла. Сижень сразу вспомнила, как она отнимала у Бао Юя яшму, и решила, что и сейчас дело не обошлось без монаха. Сердце ее едва не разрывалось от боли, и слезы, словно жемчужинки, одна за другой катились по щекам. Она стала вспоминать, какие прежде существовали отношения между нею и Бао Юем, и думала: «Иногда я его раздражала, и он сердился. Однако он обладал такими достоинствами, которые вызывали к нему симпатию. Когда нужно было посочувствовать кому-нибудь, Бао Юй был вне всяких сравнений. Но стоило его рассердить, как он клялся, что уйдет в монахи. И кто бы мог представить себе, что он исполнит свою угрозу?» Но оставим Сижень с ее горькими мыслями и скажем только, что наступила четвертая стража, а о Бао Юе так ничего и не было известно. Ливань, опасавшийся, что госпожа Ван не перенесет удара, насилу уговорила ее уйти к себе в комнату. Все последовали за ней, и только госпожа Син распрощалась, да Дзя Хуань ушел. Тогда госпожа Ван отпустила Дзя Ланя и легла, но всю ночь не могла сомкнуть глаз. На следующий день слуги, посланные на розыски Бао Юя, вернулись, и все говорили одно и то же: «Мы искали повсюду, но не нашли». Встревоженные тетушка Сюэ, Сюэ Кэ, Сян Юнь, Бао Цинь и тетушка Ли часто приходили справляться о здоровье госпожи Ван и выражали ей сочувствие по поводу исчезновения Бао Юя. Так продолжалось некоторое время. Госпожа Ван от горя даже аппетит потеряла, и жизнь ее была в опасности. Неожиданно одна из служанок доложила ей: «С морского побережья приехал человек от правителя области. Он говорит, что завтра приезжает третья барышня». Услышав о приезде Таньчунь, госпожа Ван почувствовала себя немного легче, хотя и не перестала беспокоиться о Бао Юе. На следующий день приехала Таньчунь. Все вышли встречать ее. Таньчунь еще более похорошела, поправилась, стала лучше одеваться. Изможденный вид госпожи Ван и припухшие от слез глаза остальных взволновали Таньчунь, она заплакала и лишь через некоторое время, овладев собой, совершила приветственные церемонии. Сичунь в одеянии даосской монахини тоже произвела на нее неприятное впечатление.